Ригден. Агапит Печерский частично посвятил Ярослава Мудрого в тайну активных знаков. Детально поведал, как и какие именно необходимо построить основные культовые сооружения в столице и государстве, и главное, как и какие именно расставить на них знаки, а также что нужно сделать, чтобы активировать эти знаки, дабы породить духовный всплеск среди людей и защитить их от влияния негативных сил невидимого мира. Агапит, конечно, преследовал свои цели, делая закладку духовных знаков для будущих поколений, в отличие от скоротечных человеческих целей Ярослава. Все-таки люди есть люди. Хоть 10 раз предупреждаешь их о последствиях, все равно стараются внести корректировку от ума в предоставленные им знания. К сожалению, Ярослав также не был исключением из рода человеческого, по крайней мере в этом отношении. Зная, какое влияние оказывает обратная свастика на массы, Ярослав таки распорядился поставить этот знак в росписи собора для утверждения своей земной власти. Ну и толку-то? Чего он этим добился? Его жизнь пролетела как стрела сквозь иллюзию материального мира. А слабость человеческая, жажда обретения земной власти после смерти физического тела лишь еще более отяготила и продлила агонию мук его как субличности. Зато его человеческой ошибкой до сих пор наслаждается животный разум, активируя поколения жрецов в свою пользу и порождая в массах живых людей выплеск отрицательной энергии. Но надо сказать, что в остальном Ярослав действительно проявил мудрость. Совместно с командой единомышленников он с успехом реализовал этот проект, благодаря чему за короткий срок Киевская Русь превратилась не только в процветающее государство, но и стала домом Пресвятой Богородицы. В то время, в основном за счет правильной расстановки позитивных знаков и пропаганды общечеловеческих культурно-нравственных ценностей, в людях все чаще стали проявляться лучшие духовные качества. В мировоззрении славянина того времени служение правде Божьей стало ассоциироваться со служением добру, высшему духовному благу, победе благодати. По сути, люди нашли мирные точки соприкосновения своих старых верований с новыми, введенными предыдущими политиками-жрецами. Почему после распри на религиозной почве в этот период и произошел позитивный всплеск, такое духовное единение людей на территории древнерусского государства, которое до этого не отличалось от остальных государств тех времен, утопающих в междоусобицах. Так вот, собор Святой Софии в этом проекте играл ключевую роль. Во-первых, Софийский собор, построенный в Киеве, был продублирован, правда, не с таким размахом, но с аналогичной планировкой пятиневного крестово-купольного храма в важных в то время городах древнерусского государства. В Великом Новгороде, этот город и поныне существует в России, а также Полоцке, этот город есть и по сей день находится в Витебской области Беларуси. Причем была продублирована не только внешняя планировка, но и духовное наполнение, начиная от расстановки основных символов и знаков, иконы Богородицы Аранта и заканчивая созданием при этих храмах просветительских библиотек и школ. До сих пор в соборе Святой Софии в Великом Новгороде водружают фигурку голубя на крест центрального купола храма как символ Святого Духа. А в истории перипетий собора в Полоцке упоминается, что в XVIII веке его даже пытались переделать в храм в честь сошествия Святого Духа. Голубь – это уже замена людьми более древнего навершия креста, знака «АЛЛАТРА» в виде полумесяца рожками вверх и круга сверху. Раньше голуби изображали с распростертыми крыльями. Когда человек смотрел вверх на крест собора, то вместо голубя видел знак, визуально образованный от поднятых во взмахе крыльев и маленькой головки голубя в виде полумесяца с рожками вверх и круга. Во-вторых, оригинал этих копий, собор Святой Софии в Киеве, был построен не просто сам по себе, а в комплексе. Четко по углам собора, на равноудаленном расстоянии от него, были построены, а также обозначены знаками, четверо врат города. Хотя точнее будет сказать, это были врата в так называемый Верхний город, который находился на Старокиевской горе, ныне центральная часть Киева. Анастасия, то есть четверо врат вокруг собора Святой Софии в Киеве – это косой крест по типу четырех сущностей, где центром является сам собор в качестве символа души. Ригден, совершенно верно. Врата в религиозной символике христианства – это входы, ведущие из притвора в храм и из храма в алтарь. Главные врата древнерусского иконостаса в православном храме находились напротив престола, в алтаре, и именовались царскими вратами в понимании духовного, а не политического главенства. Обычно в верхней их части изображали сцену Благовещения с архангелом Гавриилом и Девой Марией, а в нижней – попарно на створках четырех евангелистов. Так вот, в определенные моменты богослужения раскрытие царских врат символизирует отверзание Царства Небесного, то есть вход, проход в иной духовный мир. Но этот символизм образовался не на пустом месте. Такой энергетический процесс отверзания прохода в иной мир действительно происходит во время духовной работы, как индивидуальной, так и коллективной. Сильных духовных личностей, независимо от того, к какой религии они принадлежат и в какой стране проживают. И, кстати говоря, в древности среди народов, например, той же Киевской Руси, отверзание врата, отвориша врата города, считалось впустить в город, а если речь шла о врагах, то означало захват города или желание горожан сложить оружие. Если же в летописи сообщалось о закрытии главных ворот, затвориша врата перед врагом, это означало решение жителей оказывать сопротивление. Главными золотыми вратами древнего Киева стали южные ворота, которые были ориентированы на Афон, считающийся обителью Богоматери. Точнее, географически они были расположены в юго-западной части города. На этих главных золотых вратах города была построена церковь, посвященная Архангелу Гавриилу и Богородице, церковь Благовещения, дабы дать всегда радость граду тому святым Благовещеньем Господним и молитвою святые Богородицы и Архангела Гавриила. Анастасия, да, исторические сведения об этом зафиксированы в Ипатьевской летописи. Даже по сей день сохранились слова, которые можно прочитать в историческом многотомном сборнике, повествующем о литературе Древней Руси, начиная с XI века. Библиотека литературы Древней Руси, том 1, страница 50. «Да еже целование архангел даст девице, буде и граду сему, к оною ибо, радуйся обрадованно, Господь с тобою, граду же, радуйся, благоверные граде, Господь с тобою». Киев исторически находится под совместным покровительством Богородицы и Архангела Гавриила. Это очевидный факт, который на сегодняшний день замалчивается. Поэтому сегодня на гербе Киева можно наблюдать архангела Михаила в качестве покровителя города, изображенного с обнаженным мечом, как символ киевских князей, которые вели войны, в том числе и междоусобные, подобно многим властимущим в те времена. Ригден. Ну что поделаешь с этими государственными мужами? Как было в древности, так и осталось. Князья про малое толкуют, как про великое, сами на себя крамолу куют. Но не в этом суть важная. Главное, что в народе и по сей день жива память и почитание архангела Гавриила и Девы Марии, несмотря на земные желания нынешних князей. Анастасия. Безусловно, эта духовная память народа прослеживается из поколения в поколение, что не может не радовать. Но вернемся к столь интересному в историческом ракурсе разговору. Значит, золотые ворота в Киеве являлись символом города, который приравнивался к передней сущности в духовной интерпретации знаний о человеке. Следовательно, символом прошлого города, то есть задней сущности –